Глава 12. Переветница. Прошло около 3 недель после битвы у Коростыня и после того, как отважнейшие из новгородцев в пылу этой битвы, врезавшись в ряды москвичей, частью пали там же на берегу Ильменя под ударами московских мечей и с улиц, частью попались в плен и воротились в Новгород злодейски обезображенные. Над Ильменем не то ночь, не то прозрачные сумерки. Нет, это ночь. Где-то петухи поют. Третьи алектры поют. Утро скоро. Какие бабушка алектры? Кочета, по церковному алектры. Я бабушка петушка слышу. Ну, ин петушок, а ты как гриби гуще. И то баунька густо грибу. Догоняй ночь, то ишь уходит. Третьи алектры, должно в Коростыне. Догоняй, догоняй ноченьку-то. Ее, багунька, теперь не догнать, скорее день нагоним, солнышко. Ну-ну, греби, близко берег. Точно берег. Ух, страшно. Мы с Гориславонькой видели их живыми еще. Лодка пристала к берегу. Из нее вышла старуха, стала глядеть. Желтело и белело вокруг. Кое-где при слабом мерцании зари шевелилось, и слышался хруст. Это лисицы догрызали новгородские кости. «Ого-го-го-го! Ту-ту-ту-ту-ту!» — глухо прокричала старуха. Тени около костей бросились в рассыпную, не произведя ни малейшего шума. Точно в самом деле это были тени, а не живые существа. «Фу-фу-фу-фу! Новгородским духом завоняло!» Лодка, в которой оставался гребец, отплыла от берега. «Куда ты, Петра?» «Страшно там, бабушка, и дышать трудно. Я, бабунька, на воде побуду». Обглодала новгородские косточки Марфа. Из-за пригорка выросли 2 человеческие фигуры с улицами и рогатинами. «Кто идет?» «Кто идет, тот и идет». «Кто ты, сказывай?» «Я сказываю». «Имя сказывай, кто костям покою не дает?» «Лиса да ворон, да серый волк». «А ты сама кто?» «Не то рогатиной. Кто ты?» «Я баба-яга, костяная нога». «Чур-чур, с нами хрест святой!» С рогатинами и с улицами попятились. «Не чурайтесь, добрые молодцы, третьи петухи пропели!» Пришедшие остановились в нерешительности. В самом деле, после третьих петухов нечистой силы не должно быть. «Кто ж ты будешь?» «Про то я скажу вашему старшому». «А кто наш старшой?» «Князь Данила, княж Димитриев, сын Холмской». «Ведите меня к нему». «За коим делом?» «Это дело не ваше и не мое. Вы сторожа московская?» «Сторожа, а ты сама откуда?» «Из воды, да из земли. Так идите ж со мной, добрые молодцы, и не бойтесь меня». Ратные двинулись вперед, но запнулись, за что-то и остановились. На обглоданном зверьем и обклеванном птицами скелете что-то блеснуло. «Чур мое, чур пополам!» — разом вскричали оба ратника, бросаясь к скелету и схватывая что-то блестящее. «Чур мое, я первый увидал!» «Врешь, я первый!» «А, подрались вороны из-за кости!» «У-лю-лю-лю! Отту его, отту!» — засмеялась старуха тихим старческим смехом. Гривна, висевшая на скелете, не снималась. Шейные жилы оставались целы. «Ишь, черт держит, не прощает! А вот я его топором!» И топор отделил череп от скелета. Гривна снялась с мертвеца. «Наше счастье! Что ж, давай дуваниться пополам!» «Не на рогатине прометнем. Кому?» «На рогатине, так на рогатине!» Один ратник взял правой рукой конец рогатины и, держа ее торчмя, протянул к другому. «Перехватывай!» Второй также перехватил древко рогатины как раз у самой руки первого. Вплотную. Затем опять таким же образом перехватил первый, потом опять второй. И они чередовались перехватами до тех пор, пока рогатины у ее острова с железным острием конца не осталось на один перехват. Этот последний перехват выпадал на долю ратника. Он крепко захватил рукою острие рогатины. «Удержишь? Ну-кась!» «Удержусь-то! Видывали, не впервой!» «Ту, а через голову перекинешь?» «Перекинусь-то! Лови за хвост свою рогатину!» «Добро кидай!» «Ух!»